والحكمة في ذلك أنه جل وعلا يضع الأمور موادها التي توافق الغايات المحمودة منها. И мудрость заключается в том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ставит каждую вещь на свое место таким образом, что это соответствует положительному результату. Хаза далиль камаль, и это довод полноте. Аллаху джалля валя лягу сифатуль камаль, Всевышний Аллах обладает полными атрибутами. Валягу нуутуль джалляль, и описан величием и красотой. Валихаза ваджаба ли камаль и джалля валя ан юзанна биги заннуль хак. Исходя из этого, то есть исходя из того, что он обладает полнотой в своих атрибутах и именах, люди обязаны думать о нем только хорошие мысли, то есть обязаны иметь о нем только хорошие мысли. Уанля юзанна биги зумна сау, и запрещено думать о нем плохо. Янян ятак дафиги маяджибу ли джаляли ги джалля вали мин тамами хикмати ва камаль ладль, ва камали рахмати джалля вали ку амали асмайги ва сифати субхана ва. То есть человек должен быть убежден в том, что Аллах субхана ва имеет полноту мудрости, полноту справедливости, полноту милости, и то, что его имена и атрибуты полны Субхану Тали. И тот, кто думает о Всевышнем Аллахе Субхану Тали, что он делает какие-то дела, и его дела не соответствуют мудрости, этим самым он думает о нем такими мыслями, в которых есть, то есть, недостаток. Это плохие мысли, которые имели, то есть такие мысли, которые думали или имели люди во времена джагли, то есть во времена джагли. Пайдан якуну дзан билляхи гайр аль-хак и мунафит таухид. И поэтому, если человек думает об Аллахе не истинными, неправильно или так, что не соответствует истине, это противоречит его единобожию. Вакад якуну мунафин ли камали таухид. А иногда это может противоречить полноте единобожия. Иногда, то есть эти мысли могут привести к тому, что это выводит человека из ислама, тот, кто думает об Аллахе Субхану ва Тааля не истину в некоторых вопросах предопределения, о которых мы поговорим позже. Также бывают мысли, противоречащие полноте единобожия. Бианьякуна гайру мумин биль хикма, когда человек не верит в мудрость Аллаха, ва биафали ляхи джалля валя манута биль иляль. И то, что дела Аллаха Субхану ва Тааля связаны с определенными причинами, аллатихия манута биль хикма, которые связаны с его мудростью, Субхана Гульбалига, с его полной мудростью, Субхана ва Тааля. Лихаза калю джалю аля, поэтому Всевышний Аллах Субхану сказал, фалилляхи льхуджатуль балига, валя уша аля гадаку маджмаин. И у Аллаха есть убедительное доказательство, если бы он захотел, то повел бы вас всех по прямому пути. Фирради аля кадария мушрика. Этими словами Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал опровержение кадаритам, мушрикам. Вакали айдан Субхана ва Тааля хикматуль балига фама тугнин нузур. Совершенная мудрость и не помогает им увещевание. Аллаху джалля ва аля маусуфан би камали хикма. Всевышний Аллах описан полнотой мудрости. Ва камали лхамди аля фали. И полнотой того, что он достоин хвалы за свои действия. Лянна фалю Аллаху джалля ва аля тасмай. Так как действие Аллаха Субхана ва Тааля бывает двух видов. Акваль тарджу ля хикмати валь адль, действие, которое возвращается к его мудрости и справедливости, у афаль тарджу ля фадли ва ниамати ва рахмати валь бирри биль халь. И другие действия возвращаются к его милости, к благам и к благочестию, к созданиям. Фаллаху джалля валя яфалю хаза ва хаза. Всевышний Аллах делает это и то. Ва хатта афалюху аллати фи хия афалю бирри валь ихсан хия манута биль хикмати лавим, биль хикмати лавим. Даже те дела, которых то есть есть милости и благочестие к созданиям, они тоже связаны с великими мудростями. Вакадали каляфалю ляти кадьядгару либашра нагаляйсат фисуалихихим, ауляйсат муафикатун лиль хикмати, фаинна дзанна лхаки билляхи джалю аля ан юзанна бихи, ва ан юатакада анна гуляйса там мушейми нафалихи илля хуа муафикун ли хикмати и джалю аля лазима, изгуал азизуль кахару лфаалю лима юрид. И поэтому, то есть, те действия, которые Всевышнего Аллаха, которые люди считают, что эти действия, то есть, не в их пользу, или эти действия не соответствуют мудростью, то требует от нас, то есть, хорошие мысли об Аллахе Субхану ва Тааля, думать и иметь убеждение, что любая вещь, любое его действие соответствует мудрости его великой, так как он, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, Азиз, он великий, Кахар, он великий, делает то, что захочет. Идан фальваджибу тахтыкан ли таухид, ан язунну л'абду билляхи джалю аля дзанну л'хак. И поэтому является обязательным воплощением в таухиде, чтобы раб думал о своем Господи, только истинные мысли, то есть хорошо думал. Амма дзанну сау, что касается плохих мыслей, фахуа дзанну джагили, то есть мысли, соответствующие тем, кто жил во времена джагили, аль-дази гуа мунафин лясы таухид, которые противоречат основе таухида, фибады ахвальхи в некоторых положениях, гуа мунафин ли камали таухид, а иногда такие мысли эти, которые противоречат полноте таухида. Фатарджама муалиф рахима латали бихаз аль-баб, Льюбайна ляка на ванна саубилляхи джалляли минхисали аль-джагли. Шейх привел этот раздел, чтобы тебе указать, что плохо думать о Всевышнем Аллахе Субхану Таали является признаком людей во времена джагли. Ваху мунафин лясы таухид, и то, что это противоречит основе таухида, ау мунафин ликамали бихасабильхаль, или же противоречит его полноте в зависимости от положения. Халя гуна бабу каулилляхи тааля, шейх сказал, то есть глава о словах Всевышнего Аллаха Субхану Таали, Язунуна билляхи гайриль хак. Они думали об Аллахе несправедливо. Утонна джагилия, как во времена невежества. Так во времена джагилия. Азванну ютлаку яураду бии атихат. Иногда слово зван, то есть мысли, используется как убеждение. Ау яураду бии маязбику ляльвахм. Или же всего лишь как предположение. Я не маязбику лязвихм. То есть первое, что приходит в мысли. Фагум яатахидуна ау язбику лязаним. То есть эти люди либо убеждены, либо им приходит в мысли, лима маагу мина ширк, в соответствии с тем ширком, который они носят, ан Аллах джалла ва аля ляйса тафалю фальхак, то, что его действие не соответствует истине. Аллах субхана тааля хуа аль-хак, Всевышний Аллах, он истина. Ва афалюху кулля афалю хак, и все его действия истинны. Ва залика зан зану джагили, а их мысли являются мыслями джагилии. Ва куллю ман занна билляхи гайр аль-хак, и факад занна занна джагили. Поэтому каждый, кто думает об Аллахе неправильными, нехорошими мыслями, его мысли являются мыслями, как тех, кто жил во времена джагилии. Бимана ванна билляхи джалла ва аля гайра камаль. То есть этот человек думает об Аллахе субхану тааля, что он не полон субхану тааля. То, что его имена, атрибуты, его мудрость не полная, фагуа ванну джагилии. Это является ван мысли времен джагилии. Ва ванна ахли таухиду валислам. Что касается мыслей Аллах, людей, единобожников и мусульман, яни ятакидуна ва ялямуна ва язбику лязаним, то есть они убеждены и знают, и первое, что им приходит в их мысли, фи айи фиалин яхсулю лягум, то есть что бы с ними ни произошло, анна Аллаху джаллаху маусуфан биль камали ва биль хикматиль балига, то что Всевышний Аллах описан полнотой и мудростью, совершенной мудростью. Фассара дзалика джалла ва аля бикауля, Всевышний Аллах субхана тааля, то есть растолковал, то есть рассказал о их плохих мыслях, якулюна халляна миналь амри чай, то есть есть ли у нас что-нибудь из этого дела, хаза фиги инкару ли хикма, в этом отрицании мудрости Аллаха, ва инкару ли кадр, отрицание предопределения, кулинналь амра кулляху лилля, Всевышний Аллах, скажи, все дела во власти Аллаха, ваза фи халли рада ля гауляль мунафикина валь мушрикин, и это опровержение тем мунафикам, лицемерам или же мушрикам, многобожникам. Те, которые имели плохие мысли относительно Аллаха, зло обернется против них. Как мы видели из слов Ибн-Уль-Кайма, как это привел Мухаммад Абдул-Вахаб, то, что салифы сказали, что эти плохие мысли возвращаются к трем вещам. Куллюха сахих, все они являются правильными. То есть, что все это действительно так. Фаванна сау аль-лази язуннаху аль-джагилюна яшмлю хади ашья джамия. То есть, мысли, плохие мысли, которые были во времена, то есть, которые носят себе джагили, охватывают три вещи. Первое, гуа инкаруль кадр, отрицание предопределения. Амматани, второе, инкаруль хикма, отрицание мудрости. Амматали сфагу инкару насриллахи джалю али ли расули. Третье, отрицание того, что Всевышний Аллах спонталь даст победу своему посланнику, вали динихи и своей его религии, вали ибадию сальхин, своим праведным рабам. Фази и салясту ашья, то есть эти три вещи. Ваваджу каулихи инкару л-кадр, то есть почему он сказал первый тафсир, это отрицание предопределения, заннан билляхи и занна сау, почему это является плохими мыслями об Аллахе. Анна тахдира л-умур хабля укуиха, хаза минасар яльзатилля азаваджаль. То, что предопределить какие-то вещи до того, как произойдут они, это является опечатком величия Аллаха Субхану ва Тааля, следом величия Аллаха Субхану ва Тааля, его кудрати и его мощи. Хаинналь аджиз, так как слабый человек, гуа лязи такау маагу люмур истианафан мингайри тахдири сабят. То есть какой-то человек беспомощный, слабый, с его стороны происходят такие действия, то есть значит, он не предопределяет, не рассчитывает, просто вот сами по себе происходят и все. Амма лязи ля яхсуль маху амрун хатта юкаддируха кабля ан юкияху фаяку аля вифхи макаддар фагуа зу камаль. А что касается того, кто ничего не делает до тех пор, пока не рассчитает правильно, и он, то есть, не творит, ничего не совершает, то это тот, кто обладает полнотой. Вазуляйза обладает величием, ваху алязилля югалябу фималякути. Это тот, над кем никто не имеет вер в его царстве. Валигаза кали шайр у вас фараджу камель. И поэтому один арабский поэт сказал, описывая одного человека, то есть его полноту, его атрибутов, лянта тафрима халякта. То есть ты делаешь то, что рассчитал. Вабадуль кауми яхлюку валя яфри. А некоторые люди что-то делают, не рассчитывая. Хальк гуна тахдир. То есть по словам халякта подразумевается в виду расчет. Предопределение. Я не лянта такто макаддарта. То есть ты делаешь то, что рассчитал. Вабадуль кау некоторые люди. Вагумна кисуна. А в них есть недостаток. Им балядами кудратихим. Либо от того, что они не могут рассчитать. А улядами иззатим, или из-за того, что у них нет величия, а уляджахлиим, или из-за того, что они невежественны, у абадаль каум яхлюк, некоторые люди что-то делают, я не юкаддиру ляшья, то есть рассчитывает что-то, сумма ля яфри. То есть некоторые люди рассчитывают и не могут сделать это. Сумма ля естатыу ан яктауха аля уфки майюрит, потом не может это совершить в соответствии с тем, что он хотел. Пайдан, инкаруль кудр, Аль-кадр гуа зонну билляхи джалли валя зонна сау. Лима. И поэтому отрицание предопределения является плохими мыслями об Аллахе. Почему? Лянна фиси низбатун фиги низбатун накс лилляхи джалли валя. Потому что в этом указание или приписывание недостатка Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Ва гуа аль-камалю фи асмай. У Аллаху джалли валя гуа аль-камилю фи асмай. Всевышний Аллах, он полон своих именах. Аль-камиль фи сифати джалли валя, полон своих атрибутов. Лази юджару валя юджиру валя юджару али. Он тот, кто дает спасение кому-то, и никто от него не спасает. Валлази лягуль амру куллю, тот, кто всем управляет. Валлази иляхи лямру куллю, и которым возвращаются все дела. Камакаля кулинна лямра кулля гулля. Скажи, что все дело принадлежит Аллаху. Валигаза кана куллю маяхсуль минаробби джаллю валя фи бариятихи гуа муафику ля кудрати саби. И поэтому все, что происходит со стороны Господа Всевышнего Аллаха Тааля в его создании, все это соответствует его предопределению, для кадри сабик аль-лазиху адалилю камаль хикмати, который является указанием или доводом полноте его мудрости, ва ильмихи, его знаний, ва хальтихи, его создании, ва умуми машиятихи. Баракаллаху фикум. Второй тафсир в отношении суизан, то есть плохих мыслей об Аллахе Субхану Тааля. Амма тафсиру тани фагу инкару аль-хикма. То есть второе проявление плохих мыслей об Аллахе Субхану Тааля – отрицание мудрости. Хикмату Аллахи джалля ва аля сабитатун биль китаб ва сунна ва иджмаи салиф. Мудрость Аллаха Субхану Тааля подтверждается Кураном, Сунной и общим единым мнением салифов. Васмуллахи аль-хаким, также имя Аллаха Субхану Тааля Хаким, муштамилю сифати аль-хикма, охватывает в себе атрибут мудрости. Фаинна Аллаху джалля ва аля хакимун бимана хаким. То есть, во-первых, слово «хаким» указывает на то, что Аллах Субхану Тааля «хаким» – судья. «Ва хаким бимана мухким ли умур». Второй смысл слова «хаким» – то, что он все делает должным образом, то есть так, как надо, на 100%, без упущения. «Валь хаким гуна бимана зу хикматин балигай». И третий смысл «хаким», который содержит в себе имя «хаким» – то, что он обладатель полной мудрости, или совершенной мудрости. Фахади и салясу тавсират лисмилляй хаким, то есть это три тавсира толкования имени Аллаха аль-Хаким. Вакуллю асахиха, вакуллюха истахикулга Аллаху джалю аля. Все они правильны, и всех этих трех смыслов достоин Всевышний Аллах Субхану Тааля. Фаиннаху джалю аля хаким адбимана хакамун ва хаким. Всевышний Аллах Субхану Тааля хаким, также в смысле хакаму аль-Хаким, то есть правитель, судья. Ва хаким бимана мухким, также хаким смысл мухким, то есть все делающий должным образом, как сказал Всевышний Аллах. Китабу нухким атаятуха. То есть книга разъяснены аяты которой. То есть так разъяснены, что вопросов не остается. Вакаля ма тара фи хальки ар-рахмани мин тафаут. Разве ты видишь в создании Аллаха какие-то недостатки? Ли иджали хикмахи, ли ажли хикмати ихкамихи. Из-за того, что Аллах Субхану Тааля все сделал должным образом. Вакаля Субхану Тааля. Кулин зуру маза фи ссамавати вал ард. Сказал, куль, скажи, посмотрите, что в небесах и на земле. ванаху дзалика мин далили ахкаме джалли вааля лима халяк. И тому подобные доводы. Из доводов тому, что Аллах Субхану Аталя все сотворил должным образом, то есть без недостатка. Ва ссалис, то есть третий тафсир плохих мыслей об Аллахе. Третья, баракулуфикм, извините, третья. Аннагудзуль хикма, то, что Всевышний Аллах, то есть третий смысл слова хаким или имени хаким, то, что он обладатель мудрости. Валь хикма фисифатилляхи джаллавали туфасар камазакарту лякум бианнага вадавлю мурфи мавадейха аль муафика льгаятель махмуда тиминха. То есть мудрость в атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану Аталя толкуется как, когда, то есть ставить вещи в свое место в соответствии с положительными результатами. Валихаза накулин нагли суннати валь джама ахлю лясар валь фукага биль китаб ва сунна калю. И поэтому ахли сунна валь джама, то есть тот, кто занимается изучением хадисов, говорят, инна фалю Аллахи джалля ва аля муалляля, то есть у всех дел Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, то есть у любого дела Всевышнего Аллаха Субхану Аталя есть причина. То есть Аллах Субхану Аталя просто так ничего не делал. Это наша акида. Ва кулли фиалин яфалю Аллаху джалля ва аля ли иллятин минажли гальфиар. И любое действие, которое совершает Всевышний Аллах, совершает по причине, какой-то причине. Вагазиль илля хия хикмату. И эта причина является мудростью его. Лефаинна фалю Аллахи джалля ва аля манута биль илям. То есть дела Всевышнего Аллаха Субхану Аталя связаны с причинами. Вагаза анкараху муатазиля лианнахум кадарии. Муатазилиты это отрицали, потому что они кадариты. Ванкараху ашайра лианнахум джибрия. Также это отказались этим. То есть не приняли это ашариты, так как они джибриты. Факалю инна фалю Аллахи джалля ва аля ляйсат муртабитун биль хикм. Они сказали то, что действия Всевышнего Аллаха Субхану Аталя не связаны с мудростью. Ваяфалю лян хикма. И он не делает это на основе мудрости. Лихаза вагаза суизан для азаваджаль. И это является плохими мыслями об Аллахе Субхану Аталя. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين لك أن تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلا. И поэтому шейх привел этот раздел, чтобы объяснить тебе, что воплощение таухида, воплощение полноты таухида заключается в том, что тот должен быть глубоко убежден в мудрости, полной мудрости или совершенной мудрости Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля. ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع. А тот, кто отрицает мудрость в действиях Аллаха, он является нововведенцем. توحيدهُ قد انتفى عنه الكمال. И в его единобожии нет полноты. لأن بدعته شنيعة. Так как его нововведение ужасно. كل بدعة تنفي كمال التوحيد ومنها ما ينفي أصل التوحيد هذا الثاني. Все бедаты противоречат полноте единобожия. И даже есть такие, которые противоречат основе единобожия. Вот тафсир салис, третий тафсир, пизан няхли джагилияти, то есть в плохих мыслях людей времен джагилия, вагли нифак и мыслях рабов, то есть приверженцев на лицемерие, зонну су, то есть плохие мысли об Аллахе Субхану Аталя, анна Аллаха джалля вааля ля янсуру русалиху Субхану Аталя. То, что Всевышний Аллах Субхану Аталя не даст победу своему посланнику. Ваннаху джалля ва аля ля янсуру китабы, не даст победу своей книге. А ваннаху джалля ва аля ля джалю расуляху одинаху фидмихаль. Или то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя дозволит исчезнуть пророку его религии. Хатта язабу дзалик ад-дин, в такой степени, что ничего не останется от религии. Вагаза занну сауби ля джалля ва аля. Это плохие мысли об Аллахе Субхану Аталя. Валигаза кана мин барагини нубувата накуля набин ибда нубувата идмахаль абруху. Валям яти набин якуль. Анна набиин юха илля имена сама ва гу кавибон фи даава илля ва юхзилю ва илля ва ядмахилля амру. И поэтому из признаков пророчества было, что тот, кто заявил ложно о себе, что он пророк, его дело исчезло. То есть кто бы ни пришел и не сказал, что я пророк, и мне снисходят сообщения с небес, и он был лгуном, обязательно он был унижен, и его дело исчезло. Факана мин барагини нубуват инда ахли суннати джамаа анна кулля набиин кали иннаху мурсалин мин инди ллахи джалля ва аля уйида биль барагини валь аяти ва байинати ва нусра аля адувихи ва джуля динаху ва ахлю динихи фи иззати аля ман сивахум. И поэтому ахли суннати джамаа, то есть из признаков пророчества, являлось то, что каждый пророк, которого послал Всевышний Аллах Субхану Аталя, был подкреплен доводами, знамениями, и была дана ему помощь над его врагами. И его религия, и те, кто придерживается его религии, были вверху над всеми, кроме теми, кто противоречил или враждовал с ними. Как сказал Всевышний Аллах, Камакаля Таль, как сказал Всевышний Аллах, Инна Алянансуру Русуляна, мы дадим победу нашим посланникам. «Валлядина аману» и тем, которые уверовали, «филь хаяти дуня» на этой земле, то есть на этом свете, «вайома якуму ишхас» и в тот, на том свете. «Кали джаалю ля валякад сабакад калиматин лейбади, валякад сабакад калиматуна лейбадин аль-мурсалин, иннахум лягум аль-мансурун, ва инна джундана лягум аль-галибун». И также опередило слово нашим рабам посланным, то, что им будет дана победа, и то, что наша армия будет одержит верх. «Фазанну джагилияти анналь-хайра уддин саядмахаль». И поэтому плохие мысли, то есть мысли джагили, то, что добро или религия исчезнет. «Ваннахум изабазалю итфа аззали калямру вахарабу бикулли маату мин василитин вакаму таинна усаянтаги». И они, то есть мушрики, кафиры, джагили, думают, то, что если они возьмут все причины, чтобы затушить, то есть этот свет, и будут воевать с ними всеми средствами, то это дело, то есть эта религия исчезнет. Так они думают. «Вагаза маковниги амалин мухарраман». Мало того, что это дело, то есть воевать с религией является запретным. «Бима ештамилю аля зульм», так как в нем зло. «Паиннаху айдан сулзван билляй джалю аля вагурур билькувати вабин навс». В этом также плохие мысли о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля, обольщение своей силой, своей душой. «Валлаху джалю аля насрун русули». Всевышний Аллах дает победу своим посланникам. «Валлаху джалю аля насрун ибадагуль муминин». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дает победу своим рабам верующим. «Валякин кад ябтали Аллаху джалю аля аль муминина биан якуна фи гайри насрин заманан тавилин». Однако Всевышний Аллах может иногда испытать своих верующих рабов так, что они какое-то время не будет дана им победа. «Вакад яблягу миати синин». Иногда это дойдет до сотни лет. «Кама хасаля фи хиссати Нух алейхиссалям». Как это произошло с Нухом алейхиссалям. Всевышний Аллах сказал: «Фалябиса фи каумихи альфа санатин илля хамсина ама». То есть и он находился в своем народе 1000 лет без 50, то есть 950 лет. «Сумма насараху Аллаху джалю аля ва газа яхсулю кама дзакар ибн аль-Кайм». Потом Всевышний Аллах спонтан дал ему победу, как об этом рассказал Ибн аль-Кайм, «мин кафири мин ахли ас-салях». И также подобное рассказал Ибн аль-Кайм о многих праведных людях. «Баль мин кафири мин ан-нас», также просто от многих людей. «Баль кад яхсулю мин бадль мунтасибина аль-илм фи ан-вай шатта мин суи дзон билля азаджа». И даже иногда от тех, кто приписывает себе знанием, с их стороны валь-язубля проявляются плохие мысли о Всевышнем Аллахе. «Васабабу худуфи залика ввана сайфи кулюбиль адамиль илим бимай стахику лау джалю аля». И причина, то есть, этих плохих мыслей, появление этих плохих мыслей в сердце, отсутствие знания о том, чего достоин Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. «Вама уджабаху лау джалю аля мина сабр». И когда человек забывает то, чем обязал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, есть терпение, валь ана, неторопливость, ванаху залика мина лау джават, тому подобные обязательства. «Хайзан мас'алату муттасля баду бибад». Поэтому этот вопрос связан, то есть одна часть вопроса связана с другой. «Аллази юхалифу ма'амара Аллаху джалля альбихи шаран фима яттасулю бинусрати динихи фаиннаху кад якаа фи суззон». То есть как этот вопрос связан с другим? Тот, кто противоречит Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля в шариате, в тех вопросах, которые связаны с победой религии, этот человек попадает в плохие мысли об Аллахе Субхану ва Тааля. «Ваза мимма юнафи камали таухидль ваджиб». И поэтому мы видим, то есть, барак-луфикум, как многие из наших братьев, которые сегодня день и ночь кричат о джихаде, не хотят делать джихад шариатским путем, эти люди попадают в сон, суизон для заваджаль. То есть плохо думают об Аллахе Субхану ва Тааля. И не верят, что если они будут идти по Корану, то есть первое, с чего, на что нам указывает Коран, это борьба с ширком, рассказывать людям о ширке, спасать людей о ширке, а потом все остальное, барак-луфикум, то тогда Аллах Субхану ва Тааля даст победу. Они это не верят. Они говорят, то есть не доверяя Всевышнему Аллаху, попадая в Алиязубля, в суи зон билля заваджаль, это противоречит полноте Итина Божия. «Хаза изан салясту ашья зон нагалю джаилия». То есть и об этих трех вещах, или эти три вещи содержались в мыслях людей времен джаилия. «Вакуллю аббатля», все они ложные. «Вакаляму бин аль-Кайм рахима Аллах ядуру аля дзалик». То есть слова бин аль-Кайм указывают на это. «Валихаза яджибу алейка антатахарра за кафиром», поэтому ты должен быть осторожным. «Антахтариса мин зуилляй без суилзонни билля», и должен стараться не попадать в плохие мысли об Аллахе Субхану ва Тааля. «Фима закара фиахри калям ибн аль-Кайм рахима Аллах, инан набаду нас тад яхсаль лаху шай фаяранна у ястахиху ахтамин». Как также говорит ибн аль-Кайм в конце своих слов, то, что некоторые люди, что-то с ними иногда происходит. И они считают, то есть что-то им Аллах дает, и они считают, что они достойны большего. «Вакад яхсуль лягу шайби падай лягби падри файзун нангу ляйстахику залька шай». Или же Аллах что-то предопределяет этим людям, а они думают, что они недостойны этого. «А он на залик аль мафруд ан юсаву би гайре». Или же этим, то есть несчастьем каким-то, это несчастье должно было постигнуть кого-то другого. Он нагуляю сабу виталик, он не должен был попасть, то есть это несчастье не должно было постигнуть его. Паянзура и фиаля ляхи джаллавалю падайхи ва кадрихи аля ваджили титихам. Поэтому, то есть он смотрит на действия Аллаха Субхану Тааля, предопределение, как бы с обвинением. Ва калля ман яслиму батынан ва захиран. И очень мало тот, кто спасается от этого внешне и скрыто. Факафируна кад яслимуна ва захиран. Внешне и скрыто это может быть и не показывает. Валякин фильбатан, однако внутри в сердце якуму бикулюбихим зонну джагилия. В сердцах их часто бывают, то есть джагилийские мысли. Ва атикаду су и неправильные убеждения. Полизалика кали джалю али фиаяти аляти фисад рибад. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал об аяте, кто разбирается в этом разделе, я думну на билляхи гайриль хак. Они думают об Аллахе неправильно. Аз-занну махалю каль. То есть мысли, место им сердца. Валихаза яджибу аляль мумин ан юхаллиса кальбаху мин кулли занни билляхи гайриль хак. И поэтому верующий должен сторониться и очистить свое сердце от всех ложных мыслей об Аллахе Субхану Тааля. Ван яталлама асма Аллахи джалю али, ван яталлама сифату, ван яталлама асара залька фи малякути. Он должен изучать имена Аллаха Субхану Тааля, изучать его атрибуты, изучать, какой след они оставляют в царстве Всевышнего Аллаха. Хаталяя куму бекальби гилля ван Аллаху джалю али гуль хак. Чтобы у него в сердце было только одно убеждение, то, что Всевышний Аллах это истина. Ван нафиалю хак. И то, что его действие истина. Хатта уляу кана фи азами шайк ва усиба би азами мусиба. Ау ухина би азами иханатин фа иннаху яалям анна на особаху. И тамами мульки ляхи джалю али ваннаху ятасарафу фи хальки и кайфеша. И поэтому, даже если что будет это в какой-то самой великой вещи, случится с ним великое несчастье, он будет унижен самым низким унижением, он должен знать, что то, что с ним случилось, это из-за полноты власти Аллаха Субхану Атали. Из-за того, что Всевышний Аллах поступает со своими созданием так, как ему подобает. «Ванна л'айбад махма балягу фаиннахум язлимун анфусам». И его рабы, и то, что рабы, какой бы они степени правдивости не достигли, они все равно являются теми, кто приносит зло себе. Аллаху джалля ва алейхи стахику лиджлаль ва та'зим, а Всевышний Аллах Субхану Тааля, он достоин величия, возвеличивания. Фахаллис кальбака я юхль муслим хассатан талиб аль-ильм. Поэтому очищай свое сердце, о мусульманин, особенно ты, требующий знаний. Халлис кальбака мин кулли занни субилляхи джалля ва алейхи. Очищай свое сердце от всех плохих мыслей об Аллахе Субхану Тааля. Биан культа, как, например, ты можешь сказать, хаза ля яслух, это неправильно. Хаза фиалю алейхи каза ва каза, с этим надо, должно было случиться так и так. «Ля яслахан юрат аль-маль», когда видишь одного человека и дает Аллах ему имущество, этот не достоин того, чтобы ему должны, то есть, чтобы ему давались деньги. «Аутахсида фуляна на фуляна», или же когда ты начинаешь завидеть одному или другому. Братья, это зависть, аузу билля, среди туля буля-алим, это одна из самых больших болезней, одна из самых больших страшных болезней. Поэтому, видите, шейх говорит, что зависть, баракулуфикум, это является, то есть, одной из проявлений суду из зон билля. Фаинна кулля залика суз зонбилля. Это видите, все это является тем, то есть плохими мыслями об Аллахе. Валихаза кулля ухаля уляма фимаяна хауль наби. Поэтому многие ученые сказали об хадисе пророк саусам. Иякум валь хасад. Берегитесь зависти. Фаинна гу якулю хасанат каматакулю нар хатам. Поистине зависть сжирает, пожирает хорошие дела, так же, как пожирает огонь дрова. Хаулю сабабу залика. Они сказали причину этого хадиса. Анна аль-хасида дзаннуна на хаза аль-лази атаху Аллаху джалля ма атаху илля истахику хази нема. То есть они потому что думают, что, то есть тот, кто завидует, думает, что тот человек, которому Аллах Субхану Тааля что-то дал, он не достоин того, что ему дал Аллах Субхану Тааля. То есть видите, как плохо об Аллахе думает. Фа хасадаху ва таманни завалихи ангу фасара фидзанни суу билляй зауджаль. Фа хасадаху, поэтому он завидует и желает, чтобы тот лишился того блага, которое ему дал Аллах, и этим самым попадает в плохие мысли об Аллахе. Фалиаза акаль аль-хасанат зоннуху кама акаль атиннар аль-хатак. Поэтому его пожирает, то есть его мысли, его хорошие дела, то есть его зависть, так же, как пожирает огонь дрова. Как это в наше время, барак-ул-фикум, проявляется каким образом? Аллах Субхану Тааля одному человеку дает, что он, допустим, выучит Куран. Одному брату дает, что он, допустим, выучил тот или иной матн. Третьему брату дает, что он, допустим, в той или иной мере хорошо начал говорить по-арабски. Четвертый брат еще что-то. И валия зубля, начинается зависть. Это суизон билля. Просите Аллаха Субхану Тааля. Если кого-то Аллах этот уберег, то это милость Аллаха. И просите, чтобы Аллах Субхану Тааля уберег вас и в будущем от этих вещей. Потому что это страшная вещь, валия зубля. Даже доходит среди студентов до той степени то зло, что человек, который завидует другому брату, один студент, начинает воевать против религии Аллаха Субхану Тааля, не задумываясь об этом. То есть как, два брата, допустим, оба призывают к Аллаху. И один завидует другому, и потом начинает людей говорит, не слушайте его, не ходите к нему на уроки и так далее и тому подобное. То есть отвращает людей от этого брата, от этого, допустим, талиб-аль-ильма, этим самым уже отвращает людей не от этого человека, а отвращает людей от чего? От религии Аллаха субхана тааля. Поэтому пророк саллаллаху алейхи так и сказал, то есть такой страшный хадис, что зависть пожирает хорошие дела так же, как пожирает огонь дрова. Масаль Бабшей говорит тафсиру аяти Аль-Имран, то есть тафсир аяты из Аль-Имран, язуннуна билляхи гайриль хакки занна джагилия. Они думали об Аллахе несправедливо, как во времена джагилии. Мы разобрали этот аят. Вторая масаля тафсир аяти Аль-Фат. Тафсир аят суры Фат. Слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Анина билляхи гайриль хакки ва Анина билляхи занна сау, которые имеют злые мысли относительно Аллаха. Третье масали ихбару бианна залика анва ля тухсар, сообщение о том, что то есть подобные, что число разновидностей злых мыслей относительно Аллаха, который имеет лицемерие и мушрики, не ограничено. И четвертое масали аннаху ля ясламу мин залика илля ман арафа лясма Аллахи ва сифат ва арафа нафсаху. От подобных мыслей избавляются только те, кто познал имена и качества Аллаха и познал то есть свою ничтожную сущность. بارك الله فيكم هذا والله أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.